Глава 11. Невесте? Покушение? Ванду убить? Но кто? Не знаю. Мортон рявкнул так грозно, что больше ни у кого не возникло желания не то что задавать вопросы, разговаривать. Новость о том, что совершен теракт, стремительно расползлась по городу. Начиналась паника. Толпились люди, кричали, требовали во всем разобраться. «Мортон!» – слабый голос Ванды резал по Мортону без ножа. «Он найдет ублюдка, вздумавшего посягнуть на его женщину. Да, его!» – сомнений не осталось. Ванда открыла глаза и, не моргая, смотрела на него. Он склонился над ней. «Все хорошо, милая, все хорошо!» – зашептал он, дотрагиваясь до ее щеки. «Как ты себя чувствуешь?» «Не знаю». Она вцепилась рукой в его пиратскую куртку. «Болит сильно?» «Что болит?» У Ванды был шок. «Шея», — подсказал Мортон, слабо улыбаясь. «Нет», — коротко бросила она и вдруг прошептала. «Не отпускай меня». «И не собираюсь. Не переживай. Я рядом». «Господи, несчастье-то какое!» «Баронесса, при всем моем к вам уважении, помолчите, пожалуйста». Не совсем сдержанно оборвал ее Мортон. «Сейчас прибудут доктора». Мортон повернул голову в сторону Максимилиана. Тот сдержанно кивнул. Никто из них не стал вслух уточнять, что при случившихся событиях в лекарях возникла острая необходимость. Но для ловчих они всегда найдутся. На поверхностный взгляд рана неглубокая и не представляет опасности для жизни. Вот если бы на сантиметр выше... Каролина часто-часто задышала и принялась энергично обмахиваться веером. «Я спокойна, абсолютно спокойна. Да где же доктор?» Все его внимание было направлено на Ванду. Та молча лежала на софе, подрагивая телом, и смотрела на Мортона, почти не моргая. Точно он один был в состоянии ей помочь. Всех больше Мортон ненавидел это чувство – бессилие. Ей было больно, страшно. А он ничем не мог помочь. Проклинал себя, что не удержал ее, позволил убежать. Но кто стоял и слушал их разговор? Кто все это время находился за соседней стенкой? Ведь Ванда не пробежала и 10 метров. Убийца был непозволительно рядом с ними. Он слышал, как они поссорились, и выбрал удачный момент. И еще. Убийца знал, что Мортон придет на помощь. Ублюдок не промахнулся. О, нет. Если бы у того было намерение вскрыть сонную артерию девушки, он бы это осуществил. Подобные мысли калейдоскопом пронеслись в голове Мортона, но пока он отбросил их прочь. Ясно одно. Ванде угрожает опасность. Ее втягивали в игру. Дело не в векселе. Мужчина в этом не сомневался. Хотя кто-то и может обставить дело именно так. Не спланирован ли и ее приезд в столицу? Кто знает? Вопросы, вопросы, и будь все проклято, ни одного вразумительного ответа. Прибыл врач. Он подтвердил, что рана неглубока и для жизни не представляет опасность. Настоятельно рекомендовал покой. Баронесса Шимански распорядилась приготовить ванну для Ванды, а себе немедля подать нюхательную соль. Она вспомнила, что рядом с ней находится мужчина, и ей не помешало бы сделаться слабой женщиной. Мортон не спешил покидать дом Каролины. Более того, не слушая возмущенные протесты баронессы, а потом и камеристки Ванды, он поднялся к ней в будуар. Ванная была уже готова. Горничная подбоченилась. «Мистер, вышли бы вы!» – решительно сказала девушка и зыркнула на него черными глазищами. «Я сама посмотрю за миссис». Мортон нахмурился, но вовремя вспомнил, что находится в чужом доме, развернулся на каблуках и вышел. На душе было неспокойно. Он спустился вниз и обнаружил баронессу с незнакомым мужчиной, которого сначала принял за служителя театра. Стальной костюм сбил с толку. Баронесса полулежала на бордовой софе, незнакомец что-то негромко сказал ей, кивнул Мортону и вышел. Мортон, не спрашивая дозволения, крикнул слугу и велел подать виски. Ему необходимо успокоиться и обдумать происшествие сегодняшнего вечера. «Какой скандал! Что же творится, мистер Каварди?» Он узнает ответ на заданный вопрос. «Обязательно!» Мортон пригубил виски и задумчиво посмотрел на молодящуюся женщину. Баронесса не выдержала, привстала. Она не могла продолжать играть утомленную женщину, когда на ее глазах разыгрывалось такое. «И еще, мистер Каварди, мне же не послышалось? Вы объявили мою Ванду невестой?» Он прекрасно понимал, какие мыслишки вертятся в миловидной головке Каролины. Пусть он и не часто бывал в Бергасе, но репутацию этой великосветской дамы знал. Она первая будет упиваться тем, что его брешь лопнула. «Да, вы не ослышались», – спокойно произнес он, сделав еще один глоток. «Лучше сейчас расставить все точки над «и».» Каролина открыла рот, но быстро закрыла, встала, потом безвольно села. «Вот дела творятся!» Мортон знал лишь одно – он обязан защитить Ванду. И самый надежный способ – держать ее рядом с собой. О своих чувствах он предпочитал не думать, от греха подальше. То, что его тянуло к ней, тянуло безудержно, было подобно наваждению. Ее прикосновения сводили с ума, а от улыбки он порой забывал, что хотел сказать. И определенно будет лучше, если эта упрямая обворожительная женщина будет находиться рядом. Но сначала предстоял разговор с самой Вандой. Послышался шум, топот бегущих ног, и в гостиную вбежал взволнованный Рой. «Что с Вандой? Где она?» Не отдышавшись, выкрикнул Рой, останавливаясь напротив Мортона. «С ней все в порядке». Рой устало провел рукой по лицу. Темные круги под глазами усилились. Молодому человеку не помешало бы больше времени проводить на воздухе. «Я был у Дюссо. Мы ужинали, когда ваш друг Максимилиан разыскал и сообщил о случившемся». Юноша не на шутку разволновался. «Как это могло произойти? Кто нападавший? Его уже задержали?» «Молодой человек, не все вопросы сразу. Будем разбираться по порядку». «Постойте, она была на маскараде. И вы были рядом?» Смутившись, спросил Рой, занервничав сильнее. Мортон недобро усмехнулся. «Уж не думаете ли вы, Рой, что с Вандой случались несчастья, находясь я поблизости?» Но, увидев, как побледнел юноша, решил объясниться. Негоже ссориться с будущим родственником. На Ванду напали в подсобных помещениях. Мы беседовали, немного повздорили, и она решила вернуться в зал. Я задержался. Потом услышал ее призыв о помощи, но когда прибежал, то преступник скрылся, а Ванда находилась в полуобморочном состоянии. Что произошло, я не знаю. Есть кое-какие подозрения на сей счет, но разрешите мне их оставить при себе, пока я не буду основательно уверен в их правильности». В гостиную вошли слуги. Они расположили невысокий мозаичный столик, на котором находились несколько подносов. Виски, мадера, вино, бутерброды, легкая закуска и чай были к услугам собравшихся. «Кому могла помешать безобидная женщина? Моя сестра?» «Очень хороший и правильный вопрос, Рой». В гостиной воцарилась тишина. Баронесса гордилась своим домом, он считался одним из лучших в Бергасе. Но сейчас она отчего-то подумала, что пора первый этаж обновлять. «Да, точно. Она обязательно этим займется летом. Легче думать о пустяках, чем о надвигающихся изменениях, предотвратить которые невозможно». «А теракт? Это же был теракт! В театре, правильно?» «Да». «О, в день императора! Ужас!» Баронесса что-то еще говорила. Мортон подошел к окну, не видя ночного города, что сегодняшней ночью не спал. «Этот день войдет в историю. Каварди надо увидеть Ванду». Парадокс заключался в том, что она еще не знала о том, что стала его невестой. Его. «Баронесса, я все же хотел бы поговорить с Вандой», решительно заявил Мортон, оборачиваясь и сосредотачивая внимание на хозяйке салона. «Вы позволите?» Он не спрашивал, оставил перед фактом.